«Добрый день, товарищ Брежнев!» Присмотревшись ко мне, вдруг весело и лукаво произнесла она: «Не подскажете, не затаился ли тут за углом кто-то из григорьевцев?» Услышав это, я замер. В этой девушке, высокой, стройной, с копной из сине-черных вьющихся волос, я узнал черты той самой девчушки, которую прятал в шалаше в днепровских плавнях от григорьевских погромов. Это была Дора. Она повзрослела, превратившись в настоящую красавицу огненно-яркой, южной, почти вызывающей красоты. Огромные, как две спелые маслины, черные глаза смотрели на мир смело и прямо, без девичьей робости. На полных, четко очерченных губах играла легкая усмешка. Она была одета просто, но с каким-то врожденным шиком. Легкое ситцевое платье не скрывало, а подчеркивало ее точеную фигуру. На ногах были модные сандалии на ремешке. От нее веяло энергией, уверенностью в себе и тем особым ароматом богемной, артистической среды, который я уже научился угадывать в Москве. «Дора», я шагнул к ней. «Не может быть, это ты? Какими судьбами?» «Вот уж действительно, какими судьбами!» Рассмеялась она, и в ее голосе прозвучали низкие, бархатные нотки. «Мир тесен, я к дяде пришла, он тут живет, товарищ Гальцман. Заблудилась в этих ваших коридорах власти. А ты что здесь делаешь? Тоже в гости?» «Я здесь живу», просто ответил я. Ее тонкие, красиво изогнутые брови удивленно поползли вверх. «Живешь здесь? Ну ты даешь, Ленька. Я слышал от отца, что ты в Москве, что большой человек, но чтобы настолько...» Она окинула меня с ног до головы оценивающим, чуть насмешливым взглядом. «А ты изменился, возмужал, совсем не похож на того оборванного мальчишку, который варил нам с Наумом Раков. Ты тоже изменилась», — сказал я. «Я тебя едва узнал. Надеюсь, в лучшую сторону», — кокетливо спросила она. «Рассказывай, как ты, чем живешь? После того пожара мы ведь так и не виделись. Наша семья сразу уехала. Отец говорил, что искал тебя, хотел отблагодарить, но вы тоже куда-то пропали». «Дела», — неопределенно ответил я. «Жизнь мотала, учеба, работа. Вот, до Москвы домотала. А ты как, отец, Нюся, все живы, здоровы, все в порядке?» Весело ответила она. «Отец теперь инженер-экономист в наркомторге. Нюська уже в школу ходит, пионер, гарнист, важный, не подойти. А я теперь художница». «Художница?» Я искренне удивился. «Ну, почти», рассмеялась она. «Учусь во Вхутимосе. Вернее, теперь это Вхутин, на текстильном факультете. Буду создавать новые, революционные ткани для свободных советских женщин, чтобы никаких мещанских цветочков, а только геометрия, конструктивизм, динамика». Она говорила с упоением, жестикулируя тонкими, выразительными руками. Сама жизнь, ее энергия, казалось, так и кипели в ней. «А ты, какой университет закончил? Работаешь инженером на заводе?» «Почти закончил, Бауманку, и работаю, только не совсем инженером. Я в аппарате ЦК, а во». Снова удивилась она. «Значит, слухи не врали. Ну, рассказывай, как тебе живется в этом муравейнике. Приходи как-нибудь в гости, все подробно расскажу. А это будет удобно?» Многозначительно улыбнувшись, спросила она. «Я тебя не дискредитирую», в ее голосе прозвучала игривая, манящая нотка. «Ах, Дора, Дора, да ты действительно выросла». «Ничего страшного», сказал я спокойно, глядя ей прямо в глаза. «Я живу здесь с девушкой, с Лидой. Мы планируем скоро пожениться. Ты, наверное, ее помнишь. Лида Васильева из Каменского». Улыбка на лице Доры мгновенно погасла, быстрее, чем гаснет свет, когда щелкнешь выключателем. Радостное оживление в ее глазах сменилось чем-то другим, смесью разочарования, досады и, кажется, даже боли. Она была хорошей актрисой, но не смогла скрыть этот первый, непроизвольный порыв. «С Лидой?» – переспросила она, и ее голос стал чуть холоднее. «С дочкой того телефонного техника? Надо же! Поздравляю! Неожиданно!» «Спасибо!» – кивнул я. «Она тоже здесь, в МФТУ учится, на новом радиотехническом факультете». «Понятно», — сказала она уже совсем другим, отстраненным тоном. «Что ж, я рада за вас, искренне. Ну, мне пора, надо дядю найти до того, как у тети Сары засахарится варенье. Была рада повидаться, Леня». Она протянула мне руку. Я коснулся ее прохладных пальцев. Дора, потупившая было взор, будто бы справившись с собой, вновь посмотрела на меня и почти искренне улыбнулась. «Заходи как-нибудь к нам во Вхутин. Посмотришь, как рождается новое искусство. Если, конечно, у тебя будет время среди твоих государственных дел». Она развернулась и пошла по коридору, и в ее гордой, прямой спине без всякого словаря читалось глубокое, горькое разочарование. Дора Гинзбург вернулась домой поздно, когда за окнами уже сгустились синие московские сумерки. Войдя в квартиру на Малой Бронной, бросила на стул свою сумку с эскизами и, не раздеваясь, прошла на кухню, где за столом, под абажуром, сидел ее названный отец. Моисей Аронович Гинзбург поднял на нее глаза от газеты и сразу все понял. «Ну что?» – спросил он тихо. «Он женат, папа», – ответила Дора глухо, садясь напротив. Ее обычная, бьющая через край энергия куда-то исчезла. Она выглядела уставшей и опустошенной. «Ну, почти. Живет с девушкой, с Лидой Васильевой, из наших, из Каменского». Гинзбург медленно отложил известие в сторону. План, так хитроумно сплетенный его другом Соломоном Гальцманом, рухнул, не успев начаться. «Вот как», — протянул он, неожиданно. «И что же, все серьезно?» «Более чем», — криво усмехнулась Дора. Он сказал об этом так, будто ставил точку в конце приговора. Спокойно, твердо, не оставляя ни малейшей лазейки для надежды. «Мы скоро поженимся», — так он и сказал. «Вот не понимаю я всего этого», — возмутился Моисей Аронович. «Что за мода пошла? Захотели, съехались, расхотели, разъехались. Раньше это было как-то приличнее, более порядочно, что ли. Невесте можно было ручку поцеловать, да и все, а теперь, пожалуйста, даже не расписались, а уж живут вместе. Мойша, ну а кто виноват? Эти ваши коммунисты, это ваши Каланты!» Возмущенно воскликнула тетя Сара, супруга Моисея Ароновича, наливая девушке чашку чая. «Сара, Каланты, не наша. Она, дочь генерала. И, Сара, это все давно уже осудили в верхах, и более не приветствуют», — возразил Моисей Аронович. «Ах, оставьте все это, разве в этом дело?» — возмутилась Дора. «Расписаны, не расписаны, какая в общем разница? Главное, он с ней живет». Она обхватила руками чашку с остывшим чаем. «А он изменился, дядя, очень. Тот мальчишка, Ленька, которого я помню, он был серьезным, но в нем была какая-то угловатая, мальчишеская простота. А этот смотрит так, будто видит тебя насквозь, спокойный, уверенный, как будто знает что-то, чего не знают другие. В нем чувствуется сила и власть». «Да, власть, вот это именно то самое слово», — почти радостно воскликнула девушка, как будто вдохновленная найденным верным определением. «Настоящая, непоказная сила, власть и мудрость. Рядом с ним все эти наши хутимосовские гении кажутся крикливыми детьми». Она подняла на отца свои огромные, темные глаза, в которых стояли непрошенные слезы. Сара, будто почувствовав состояние девушки, ласково погладила ее из сине-черные, цвета вороного крыла волосы. «Дорочка, малышка моя, он тебе нравится?» Девушка ответила не сразу. Несколько мгновений она будто застыла, вглядываясь вглубь собственной души. «Да, тетя, он мне понравился, очень». Моисей Аронович долго молчал, глядя на свою повзрослевшую, несчастную дочку. В его душе боролись естественная жалость и прагматизм человека, прошедшего через революцию и погромы. Он понимал, что план Гальцмана, при всей его циничности, был разумен и правилен, и отказываться от него из-за какой-то девчонки из Каменского, случайно оказавшейся на пути, было бы крайне глупо. «Послушай меня, дорочка», — сказал он мягко, накрыв ее руку своей. «Живет с девушкой, это еще не женат. Сегодня живет, завтра – нет. Молодость, страсть – все это проходит. Люди ссорятся, расходятся. Особенно такие, как он. Человек, который так стремительно идет вверх, часто оставляет за спиной свой старый багаж. И старых подруг тоже. Ты хочешь, чтобы я их рассорила?» – нахмурившись, спросила Дора. «Я хочу, чтобы ты была счастлива», – ответил Гинзбург. «И чтобы была в безопасности. А он может дать тебе и то, и другое. Не торопись ставить точку. Ты ему не безразлична, я это чувствую. Он спас тебе жизнь, это связь, которая не рвется. Просто нужно дать ему время. И, может быть, немного помочь обстоятельствам». Он говорил это, а сам думал о другом. План нужно было скорректировать. Прежде чем предпринимать что-то, нужно было понять, что это за девушка, это Лида Васильева. Если это простое студенческое увлечение, мимолетная страсть, то их легко будет развести. Пара слухов, анонимка, случайная интрижка, подстроенная кем-то из знакомых, и путь для Доры будет свободен. Но если это нечто большее, если для Брежнева эта девушка не просто любовница, а соратник, верный товарищ, часть его планов, Тогда любая попытка их рассорить может вызвать обратную реакцию. Он, с его хваткой и связями, не простит такого вмешательства. И тогда из потенциального могущественного покровителя он превратится в смертельно опасного врага. Нет, действовать наобум нельзя. Нужно собрать сведения. Аккуратно, через старых знакомых из Каменского, через партийную ячейку в МФТУ. Узнать все об этой Лиде. Кто она такая? Чем дышит? Насколько она близка к Брежневу? Насколько сильна их связь? Нужно было провести разведку. И только потом, имея на руках все карты, решать, стоит ли начинать эту рискованную игру. Осень 1929 года принесла с собой не только дожди и слякоть, но и очередной тяжелый кризис хлебозаготовок. Слово «хлеб» звучало на каждом совещании, в каждой докладной записке, в каждом телефонном разговоре. Сегодня у нас вновь очередное расширенное совещание в агроспредотделе, посвященное хлебозаготовкам. В большом зале, прокуренном до синевы, собрались инструкторы, заведующие секторами, представители наркомторга и наркомата путей сообщения. Один из ответственных работников с бесстрастным лицом зачитывал с трибуны цифры, от которых веяло холодом. По состоянию на 1 октября, монотонно бубнил он, план по хлебозаготовкам в Северо-Кавказском крае выполнен на 78%, в Поволжье – на 69%. Применяются чрезвычайные меры по изъятию излишков у кулацких и зажиточных хозяйств. Он говорил о тоннах, о процентах, о логистике. Сколько вагонов подано, как организовано хранение на элеваторах, какие меры приняты против хищения и саботажа. А затем перешел к главному, к экспорту. Законтрактовано на поставку в Германию, Англию и Соединенные Штаты Америки 2 миллиона тонн зерна. Цена, в связи с хорошим урожаем в Канаде и Аргентине, остается на невысоком уровне, в среднем. Я слушал его, судорожно вспоминая события далекого прошлого недалекого будущего. Где-то осенью, кажется, в конце октября, произойдет грандиозный обвал на Нью-Йоркской фондовой бирже и мир погрузится в пучину Великой депрессии. До этого дня оставалось меньше месяца. Я смотрел на эти уверенные, серьезные лица вокруг и понимал, что нахожусь в сумасшедшем доме. Они сейчас продавали хлеб, выжимая последние соки из деревни, чтобы получить валюту на закупку американских и немецких станков. А через месяц эти станки, эти заводы можно будет купить за бесценок, за десятую, а что-то, может быть, и сотую часть их реальной стоимости. Американские промышленники, доведенные до отчаяния крахом банков и отсутствием кредитов, готовы будут продавать целые заводы просто за то, чтобы расплатиться с долгами. Сказать об этом сейчас, выйти на трибуну и заявить: «Товарищи, подождите месяц. Скоро в Америке начнется чудовищный кризис, и мы сможем скупить их промышленность за копейки», меня бы просто подняли на смех. А если буду настаивать, направят на освидетельствование в психиатрическую клинику, а оттуда, скорее всего, прямиком в политизолятор как провокатора, пытающегося сорвать выполнение важнейших директив партии. Никто бы не поверил. В самих Соединенных Штатах в этот момент царила эйфория просперити. Все верили в вечный рост и процветание. Мои слова прозвучали бы бредом сумасшедшего. Нет, действовать нужно было иначе. Не через публичные заявления, а через то, что здесь ценилось больше всего, через докладную записку на имя хозяина. Но и она должна была быть составлена хитро, не как озарение или пророчество, а как трезвый аналитический расчет. Вечером, в своей комнате на Тверской, я сел за стол. Лида уже спала, а я, при свете зеленой лампы, писал свою аналитику о том, что экономика капиталистических стран циклична и подвержена кризисам перепроизводства, нынешний бум в США не может продолжаться вечно и рано или поздно сменится спадом. Я приводил выдержки из работ Маркса и Ленина о неизбежности кризисов при капитализме. Это была необходимая идеологическая обертка. А дальше я переходил к конкретным предложениям. В случае наступления экономического кризиса в США и Европе, писал я, цены на промышленное оборудование и целые предприятия могут резко упасть. Однако прямая закупка заводов Советским Союзом может быть заблокирована по политическим мотивам или же цены для нас будут искусственно завышены. В связи с этим предлагаю рассмотреть возможность превентивного создания ряда подставных коммерческих структур, торговых домов, акционерных обществ в нейтральных странах, Швейцарии, Швеции или даже в самих США и Германии. Эти фирмы, формально не связанные с СССР, должны быть зарегистрированы на доверенных лиц из числа сочувствующих нам западных коммерсантов или членов компартий. В момент начала кризиса эти предприятия, используя предоставленные нами через третьи банки средства, смогут по минимальным ценам скупать обанкротившиеся заводы, станки, патенты и техническую документацию. Официально это оборудование будет закупаться для поставок в Европу или Латинскую Америку, но на деле, через несложные логистические цепочки, переправляться в СССР. Закончив писать уже под утро, еще раз перечитал полученный обзор. Отлично. Получился план натуральной грандиозной аферы в мировом масштабе, причем мною предлагалось не просто ждать у моря погоды, а заранее подготовить пиратский флот, который в момент шторма ринется грабить тонущие корабли капиталистической экономики. Положил докладную записку в папку с грифом «СОВ», «Секретно», «Лично ТОВ», Сталину и знал, что завтра передам ее через секретаря, Михлиса или Товстуху. Я не был уверен, что Сталин примет мой план, но предшествующий опыт должен был уже приучить его, что мои идеи и прогнозы обычно сбываются. Реализованный план помог бы сэкономить стране миллиарды и ускорить индустриализацию на годы. Что же, брошу семена в почву, а уж взойдут ли они, зависело уже не от меня. Прошел октябрь, наполненный тревожными газетными сводками о временных трудностях на Нью-Йоркской бирже, а в ноябре на Старой площади снова собрали совещание по хлебозаготовкам. Атмосфера в зале была мрачной. Тот же инструктор, что и месяц назад, снова стоял на трибуне, но в его голосе уже не было бесстрастной монотонности. Была растерянность. В связи с биржевой паникой в Соединенных Штатах, с трудом подбирая слова, говорил он, мировые цены на зерно катастрофически обвалились. Американские фермеры, лишившись кредитов, выбрасывают на рынок весь урожай за бесценок. Наши контракты, заключенные по старым ценам, частично аннулируются, по остальным требуют пересмотра. По предварительным подсчетам, страна недополучит до 40% запланированной валютной выручки. В зале повисла тяжелая тишина. 40%. Это была не просто цифра. Это были недокупленные станки, непостроенные цеха, замедление темпов индустриализации. Это был провал. И в этот момент я понял, что мое время пришло. Я поднял руку. «Слово просит товарищ Брежнев», — удивленно произнес председательствующий. Я вышел на трибуну, чувствуя на себе десятки недоуменных и раздраженных взглядов. Что мог сказать этот молодой выскочка, занимающийся какими-то станками, по главному вопросу, по хлебу? «Товарищи», — начал я спокойно, — «случившееся на американской бирже, это не временные трудности. Это начало глубочайшего системного кризиса капитализма, о неизбежности которого нас предупреждали Маркс и Ленин. И этот кризис для нас не трагедия, а уникальная историческая возможность». Я изложил суть своей докладной записки, которую подал Сталину месяц назад, напирая на открывающиеся возможности. Что сейчас, когда их промышленность парализована, когда заводы останавливаются и продаются за долги, мы можем забрать у них то, что нам нужно, за десятую часть цены. Мы теряем на экспорте хлеба, говорил я, но мы можем выиграть кратно больше на импорте заводов. Нужно немедленно создавать за границей подставные торговые фирмы и скупать все станки, оборудование, целые производственные линии, патенты, техническую документацию. Нужно нанимать их лучших инженеров, оставшихся без работы. Мы должны превратить их кризис в наш индустриальный скачок. Я закончил. В зале стояла тишина, но на этот раз в ней было не раздражение, а напряженное раздумье. Мое предложение было дерзким, авантюрным, но каждый присутствующий понимал, в нем была своя железная логика. Предложение согласились обдумать, а через неделю я узнал из кулуарных разговоров, что идея принята. Постановление Политбюро, подготовленное в обстановке строжайшей секретности, дало старт операции, названной «Большой Амтерк». Механизм был запущен, создавались фирмы, выделялись средства, но моего имени в числе инициаторов, правда, почему-то не оказалось. Вся слава досталась группе опытных товарищей из наркомвнешторга, которые своевременно предвидели развитие ситуации. Меня это задело, не скрою, но я понимал, сейчас не время для амбиций. Главное – дело. Если эта операция позволит купить заводы по бросовым ценам и уменьшить вывоз зерна, значит, у меня будет шанс предотвратить голод. А это было важнее любой должности и любой славы. Однако моя скромность имела и обратную сторону. Хищники в аппарате ЦК, поделив между собой кураторство над прибыльной и престижной авиационной отраслью, снова обратили свои взоры на мои детища, ЭНИМС и радиотехнический факультет. Они снова выглядели лакомыми, уже налаженными кусками, которые можно было бы прибрать к рукам. Я понял, что постоянно отбиваться – это путь в никуда. Нужно снова переключить их внимание, но на этот раз не отдать им инициативу без боя. Новая большая цель, которую партия выдвигала на повестку дня, была очевидна – коллективизация. Создание колхозов – практически неисчерпаемая тема, причем, как я прекрасно понимал, для карьерного роста довольно-таки бесперспективная. Не зря в позднем СССР на сельское хозяйство провинившихся функционеров ссылали в форме наказания. В общем, лезть в эту пучину самому мне категорически не хотелось, а вот предложить это товарищам в виде очередной кости – это как «здравствуйте». И, на очередном аппаратном совещании я снова взял слово. «Товарищи, успехи НИМС показывают, как важно иметь централизованное управление в технической сфере. Но сейчас перед нами стоит еще более грандиозная задача – техническое перевооружение сельского хозяйства. Колхозы сами по себе, без машин, малоэффективны. Им нужны трактора, сеялки, комбайны. А для обслуживания этой техники необходима сеть машинно-тракторных станций МТС. Я видел, как загорелись глаза у моих оппонентов. МТС – это была новая, огромная сфера влияния. Это распределение тысяч тракторов, это контроль над топливом, это расстановка кадров по всей стране. Создание сети МТС, продолжал я, требует не меньшего внимания ЦК, чем авиапром. Но я хочу подчеркнуть, МТС – это не просто гаражи, это сложные технические предприятия. Им нужны ремонтные мастерские, а мастерским – станки, токарные, фрезерные, сверлильные. Те самые станки, которые мы сейчас разрабатываем в НИМС. Поэтому я считаю, что курировать создание и работу МТС должен не только аграрный отдел, но и мы, представители промышленного сектора. Нельзя отрывать трактор от станка, на котором делают для него запчасти. Это был мой удар. Я не отдавал им эту тему целиком. Я вбивал клин, заявляя свои права на часть этого нового пирога. Я прямо связывал их будущую сферу влияния с моей уже существующей. Хотите курировать МТС? Извольте согласовывать свои планы с моим НИМС, который будет поставлять для них оборудование. Мне предстояла еще очень большая бюрократическая борьба за сферы влияния. Но я отлично понимал, у меня по сравнению с остальными есть как минимум два отличных козыря. Во-первых, авторитет у Сталина, а во-вторых, знание, какие именно темы надо поднимать, о каких сторониться. И я приготовился сделать решающий рывок к власти. Глава 16. Сырая, неряшливая осень 1929 года сменилась в Москве белоснежным декабрьским снегом, а в гулких, прокуренных коридорах здания на Старой площади все еще велась борьба за хлебозаготовки. В этом году зерно было не просто фуражом для скота, оно стало кровью индустриализации, той алхимической субстанцией, которую можно было на биржах Амстердама и Чикаго обратить в заводы, турбины и прессы. И за эту кровь шла битва, глухая, подковерная, но оттого не менее ожесточенная борьба, где каждый пуд, вырванный у деревни, становился аргументом в споре, чья линия вернее, чей наркомат важнее. Как обычно, нереальные планы хлебозаготовок по большей части не выполнялись, и ответственные товарищи активно начинали искать виноватого. Везде они видели кулацкий саботаж, перегибы на местах, трудности роста. И все, или почти все, они видели панацею в быстрой и жесткой коллективизации. Я же видел за цифрами вывезенного зерна тени исхудавших деревень, тени будущего голода, который я поклялся себе, если не предотвратить, хотя бы смягчить. Однако сказать об этом открыто означало тут же причислить себя к правым уклонистам. В то же время, лезть в свару мне совершенно не хотелось. Сельское хозяйство в нашей стране никогда не было источником высоких достижений. Оставалось наблюдать со стороны, прислушиваясь к шуму бюрократических схваток, и пытаясь точечным воздействием оттолкнуть ситуацию от края пропасти. А схватки были нешуточными. Шла борьба за контроль над колхозным строительством, а значит, и над потоком зерна. Наркомат земледелия, где сидели старые аграрники, бился с промышленными секторами ВСНХ, как два бульдога под ковром. Первые понимали необходимость насыщения села тракторами и сеялками, пытались подмять этот процесс под себя, но совершенно не разбирались в их производстве. Другие, курировавшие заводы, строили планы по выпуску, но не желали вникать в нужды села, отмахиваясь от них, как от назойливой мухи. Короче, между ведомствами шли трения, и мой НИМС оказался прямо в эпицентре одной из таких разборок. Институт проектировал станки, заводы по нашим чертежам их построили, а на выходе получили моторы и детали для тех самых тракторов, вокруг которых ломались копья. И вот однажды, в тусклый декабрьский день, прямо в здании ЦК ко мне подошел посланец промышленников. Звали его Петр Анисимович Орлов, один из заместителей наркома тяжелой промышленности. Сухощавый, с цепким, быстрым взглядом и пальцами, с навсегда въевшейся в них табачной желтизной. Он не стал ходить вокруг да около. Предложив отойти в дальний угол коридора, завел там разговор по существу. «Слушай, Брежнев», — без обиняков начал он, понизив голос, — «видим мы твою работу по НИМСу. Ничего не скажу, дело делаешь, толково у вас выходит. Агрегатные станки — это интересно, но это хорошо подходит для гигантов, для красного пролетария, для ХПЗ. А в деревне что?» Он выдержал паузу, позволив мне самому ответить на риторический вопрос. «В деревне мастерские МТС», — ответил я ровно, — «где один трактор на три деревни, и тот чинит кувалдой да молитвой». Орлов одобряюще хмыкнул. «Вот именно, молитвой. А нам уже наркомат земледелия все уши прожужжал. Давай технику». «А какую?» «Станки в первую очередь на заводы идут. Как ее на месте обслуживать? У них в голове пашня да навоз, а не технология ремонта. Они план по хлебу завалит, а кивать будут на нас, промышленность, мол, не снабдила средствами для ремонта, не дала запчастей. Классика». Слушая все это, я невольно хмурился. То, о чем говорил Орлов, смело можно было назвать одной из родовых травм советской деревни. Суть ее проста и сложна одновременно. ЦК требует от заводов выполнять и перевыполнять план по тракторам. На них идет основное внимание, а про запчасти попросту забывают. И когда в результате варварской эксплуатации огромная масса техники, иногда половина наличного парка, выходит из строя, вдруг все вспоминают, что нет запчастей, чтобы ее ремонтировать. Определенным выходом мог бы быть собственный станочный парк МТС, где могли бы оперативно выточить нужные детали. А станков тоже нет, они идут на большие заводы. «Замкнутый круг, у тебя голова варит в нужную сторону», — продолжал Орлов. «Мы тут посовещались с товарищами. Нам нужно наладить не просто вал выпуска тракторов, нам надо отладить систему их эксплуатации, чтобы в каждой МТС имелась хорошо укомплектованная реммастерская. А для этого нужны несложные, специализированные на массовое производство агрегатные станки, а серия недорогих и надежных универсальных, токарный, фрезерный, сверлильный, простых, чтобы их мог освоить вчерашний пахарь после трехмесячных курсов, и чтобы запчасти к ним были взаимозаменяемы. Понимаешь, целая гамма станков для села». «Понимаю», — откликнулся я. «Задача для НИМСа вполне посильная. Даже интересно будет взяться». «Вот», — глаза Орлова блеснули. «Мы даем тебе все, что нужно. Фонды, ресурсы, все, что потребуется. Ты разработаешь эту линейку станков, наладишь выпуск. Мы насытим ими МТС, отчитаемся о создании ремонтной базы в масштабах страны. Все в выигрыше. Отчетность у нас будет железная, а земельщики уже не смогут на нас всех собак вешать». Он снова замолчал, подошел поближе. «Но есть и для тебя интерес, Леонид Ильич». Впервые он назвал меня по имени-отчеству, и это прозвучало весомо. «Человеку с таким государственным подходом, с таким пониманием связи промышленности и села нечего терять время в оргбюро, среди технических документов. Твои идеи должны звучать выше, их должен слышать сам». Он не назвал имя, но мы оба поняли, о ком речь. «Напрашиваться, дело гиблое», — продолжал он свой тихий, вкрадчивый монолог. «Хозяин такого не любит. А вот когда отдельные люди, исходя из важных областей, в один голос говорят, что есть товарищ, чье мнение по вопросам технической политики необходимо учитывать на самом верху, это другое дело. Кандидат в секретариат ЦК, как тебе такая перспектива? Мы поможем. Аккуратно, через нужных людей, донесем мысль. А ты, со своей стороны, будешь давать нам толковые рекомендации по насыщению МТС. Чем, в какой глубине, в какой очередности. Мы, исполнители, ты, мозг. Никто не лезет в чужую епархию, а в целом дело движется». Он замолчал, ожидая ответа. «Что же, мне предложили пакт, негласный союз технократов против аграриев. Они предложили мне ступеньку наверх, к власти, в обмен на мой ум и мощности НИМС. Я получу пусть косвенный, но контроль над процессом механизации села, своеобразным инструментом борьбы с грядущей катастрофой. Это был шаг в большой политике, где цена ошибки запредельна, но и награда велика. Предложение дельное, Петр Анисимович», медленно взвешивая каждое слово, произнес я. Думаю, мы сработаемся. Готовьте список первоочередных задач, номенклатуру необходимого оборудования, данные по категориям мастерских. ЭНИМС приступает к выполнению немедленно. Пакт с Орловым был скреплен рукопожатием. Что же, похоже, я становлюсь своим человеком в наркомтяжпроме. Секторе тяжелой промышленности ВСНХ. Доказательства полезности этой связи не заставили себя ждать. Через несколько дней мне оттуда сообщили, что Вячеслав Михайлович Молотов, видимо, наконец составляет руководство партийной организации Москвы и полностью сосредоточится на работе в центральном аппарате, и на его место прочит Карла Яновича Баумана. Молотов, второй секретарь ЦК партии, вынужден был совмещать этот пост с руководством московскими коммунистами по очень уважительной причине. Год назад с руководства Москвой сняли Угланова, обвиненного в правом уклоне, а найти кого-то достаточно компетентного и лояльного сходу не смогли. В результате Молотов, всегда отличавшийся поразительной работоспособностью, больше года мучился на двух должностях, в одиночку выполняя работу, непосильную для двоих. И вот теперь его должен был сменить латышский немец Бауман. Бауман. Это имя было мне знакомо. Один из самых ярых, прямолинейных идеологов коллективизации, человек-таран, готовый сломать и крушить во имя генеральной линии. Поставить его во главе московской парторганизации, значит отдать сердце страны в руки фанатика, для которого люди – лишь щепки, летящие при рубке леса. А главное, я уже лелеял мысль продвинуть в Москву моего человека, Мельникова. Нет, в этой партии нужно было сыграть на опережение. Прямо атаковать Баумана было глупо и опасно, но по здравому размышлению я решил, что его можно канализировать, то есть направить его власть и энергию в другое, более безопасное для меня русло. Идея пришла сама собой, вытекающая из логики момента. Я открыл краткую, но емкую докладную записку, воспользовавшись нашим с Орловым союзом в качестве повода. В записке, посвященной техническому обеспечению МТС, я, как бы между прочим, в последнем параграфе отметил, что успех коллективизации зависит не только от техники, но и от коммуникационной партийной активности на точках, и что для управления этим сложным направлением в масштабах всего Союза нужен товарищ, обладающий недюжинной волей, идеологической твердостью и полным пониманием важности момента. Несомненно, эта роль была бы по силам Карлу Яновичу Бауману, чьи опыт и квалификация были бы просто бесценны на посту секретаря ЦК, курирующего именно этот хозяйственный сектор. «Давайте направим Баумана на сельское хозяйство», – предложил я. «Это сейчас передний край, а Москва, в сущности, тихое болото». Записку я передал Орлову. Тот пробежал ее глазами, задержался на последнем абзаце, и в его глазах мелькнуло понимание. Он ничего не сказал, но через два дня я узнал, что записка легла на нужный стол. Первый ход был сделан, но на месте главы Москвы образовалась пустота, и ее нужно было заполнить, прежде чем это сделает кто-то другой. Вскоре пошли слухи, что наверху циркулирует идея о назначении секретарем парторганизации Москвы Лазаря Кагановича. Сразу же стало понятно, такого не сдвинешь так просто, как Баумана. Это тяжеловесная, беспрекословно преданная Сталину фигура. Против такого кандидата никто не возразит. Надо было что-то придумать. Очень хитрое и серьезное. А потому, спустя неделю, как я услышал про Кагановича, я решил написать вторую докладную, в этот раз посвященную транспорту. Я собрал все доступные мне сводки о состоянии железных дорог. Картина вырисовывалась удручающая. Износ путей, нехватка паровозов, чудовищная неразбериха с грузопотоками. А ведь с началом индустриализации перевозки грозили вырасти на десятки процентов, а на отдельных направлениях, в несколько раз. Транспорт, кровеносная система индустриализации, грозил закупориться тромбом. Вывод запрашивался сам собой. Этот участок требует не просто управления, а диктаторской власти, стальной руки. Туда нужен был человек-ледокол, способный проломить ведомственные барьеры, вычистить саботажников и заставить механизм работать. И кто, как не товарищ Каганович, с его организаторским талантом и хваткой, мог бы взвалить на себя эту титаническую задачу. Поставить его на транспорт, значило спасти первую пятилетку. На этот раз я стрелял с двух рук. Товарищу Сталину я отправил аналитическую записку о проблемах с транспортом, не предлагая, не боже мой, никаких кадровых решений. А вот для Орлова, ну и, шире говоря, для главы наркомтяжпрома, ВСНХ Орджоникидзе, я подготовил тезисы для доклада, где в числе прочего, предлагал кадровое усиление НКПС, где имя Кагановича упоминалось рядом с еще несколькими, совершенно непроходными фигурами, и снова отдал записку Орлову. Перечитав, он посмотрел на меня с нескрываемым уважением, смешанным с некоторой опаской. Он понял мою игру. Сначала мы способствуем повышению Баумана, чтобы убрать его с дороги, затем точно так же перемещаем Кагановича, чтобы с Москвы убрать его на более высокий, но и много более сложный, можно сказать, расстрельный пост. О моем желании поставить на освободившееся место своего человека Орлов догадывался, но благодаря пакту не мешал. И тут произошло непредвиденное затруднение. Моя сеть информаторов донесла, что Каганович, которому идея возглавить Москву пришлась по вкусу, уже прочит себе в помощники и будущие преемники некого Никиту Хрущева. Я знал это имя из будущего. Хрущев, протеже Кагановича, появившийся из ниоткуда будущий кукурузник. В истории он действительно возглавил московскую парторганизацию, откуда и началось его восхождение. Но этого я допустить никак не мог. Нужен был выход лично на Сталина. Не прямо, конечно, не мой это пока уровень. Ногой раскрывать дверь в кабинет Сталина. Но всегда можно найти лазейку. Через Поскребышева, бывшего сейчас помощником секретаря Сталина Товстухи. Ему я уже несколько раз помогал с подготовкой технических справок, и теперь, услуга за услугу, попросил устроить доклад хозяину о выполнении работ по программе МТС. Это был вполне убедительный, законный повод появиться у вождя. Он принял меня в своем кремлевском кабинете, пропитанном запахом табака герцеговина «Флор». Все прошло замечательно. Сталин ходил по ковру, слушая мой маленький доклад, кивал, задавал точные, взвешенные вопросы. Когда я закончил, то короткой фразой перевел разговор на интересующую меня тему, вроде как вскользь посетовав, что место главы московской партийной организации все еще пустует. И товарищ Сталин меня не подвел. Он спросил, а кого я вижу на посту главы этой организации, если прежние кандидаты будут все отправлены на более ответственные посты. Выдержав паузу, я отвечал, что самый подходящий человек – секретарь Харьковского горкома Мельников. Человек, который на практике знает, как связывать промышленность и экономию средств, и обладает огромным опытом работы. Каганович мне тут Хрущева советовал, сказал Сталин, остановившись и пыхнув трубкой. Говорит, энергичный товарищ, вот он, момент истины. Я посмотрел Сталину в глаза и сказал так ровно, как только мог. Он активный и энергичный, товарищ Сталин. Насколько мне известно, его кандидатура сложилась после самой последней рекомендации Лазарю Моисеевичу, которую дала Надежда Сергеевна. Они вместе учились в промакадемии, и она очень высокого мнения о товарище Хрущеве. Я не солгал, я лишь преподнес факт под нужным углом. Я видел, как на долю секунды глаза Сталина потемнели. Он не выносил, когда его жена лезла в политику, и глубоко презирал ее суждения о людях, заслуженно считая их наивными и поверхностными. Услышав, что кандидат на ключевую должность в стране появился по протекции его жены, тут же воспринял это форменным оскорблением, хоть и постарался скрыть. Мда, промакадемия, протянул он, и в его тоне было столько сарказма, что хватило бы на десятилетний тираж крокодила. Хорошо, товарищ Брежнев, можете идти, я проверю эти сведения, и мы с товарищами подумаем над вашим предложением кандидатуры товарища Мельникова. Вы говорите, он успешно руководил партийной организацией столицы Советской Украины, значит, справится и с Москвой. Я вышел из кабинета, чувствуя, как по спине стекает холодный пот. Сегодня я играл на самом опасном поле, на личных, семейных струнах диктатора, и обернуться это могло чем угодно. Через неделю выяснилось, что первым секретарем Московского обкома ВКП(б) был назначен Мельников Василий Андреевич. А Лазарь Каганович отправился поднимать железнодорожный транспорт, практически непосильное дело, на котором в свое время надорвались и Троцкий, и Дзержинский. Я сидел в своей комнате, глядя на ночную Москву. Я выиграл этот раунд. Мой человек стоял во главе столичной парторганизации. Здесь, в столице, он всегда будет на виду у верхушки ЦКИ. Несомненно, если не Сталин, то Молотов или Каганович заметит его. Да. Пришлось мне повозиться с этим назначением. Можно сказать, что крепость была взята не штурмом, а тихой, многоходовой осадой. Но это самый правильный подход. В бюрократических играх не стоит махать шашкой. Там копают мины и подкопы. Декабрь укутал Москву в стильную шубу из серого снега и ледяного ветра. Год Великого Перелома подошел к концу, оставляя за собой треск ломаемых устоев и гул строек гигантов. На 31 декабря мы собрались в одном из просторных залов Энимса. Не на Новый год, нет, что вы. Старый мир, с его Рождеством и елками, был официально запрещен, объявлен буржуазным пережитком. Но душа, пусть и советского человека, все равно искала праздник, точки, откуда можно выдохнуть и обернуться назад. Так что официальной причиной попойки было объявлено успешное завершение первого года работы. Повод, что ни говори, был железный. Институт не просто выжил и встал на ноги, он дал стране первые серийные модели станков, перевыполнив план на 17%. Вместо 5 моделей было разработано и передано промышленности в серийное производство 6. Я тут же решил объявить по этому поводу сабантуй. Историчный Леонид Ильич был сибарит и душа компании, а я чем хуже, да и о коллективе надо заботиться. И вот, прямо в чертежном зале, отставив к стенке кульманы, мы поставили длинные столы. В качестве скатерти использовали полотнища кумача, купленные официально для участия в первомайских и ноябрьских демонстрациях. На некоторые даже успели нанести через трафарет типичные советские лозунги, просто постелили их тыльной стороной. На столах, накрытых этими импровизированными скатертями, стояли нехитрые приборы, бутылки столичной, кинзмараули, крымский белый мускат и шипучие, называемое цимлянское игристое производство Госвинтриста. Елки, разумеется, мы не ставили, это было бы совсем уж палево, но зато щедро украсили зал еловыми ветками, и их хвойный, смолистый дух смешивался с запахом махорки и тающего снега с валенок. Самым главным для меня были не отчеты и не шампанское. Главными были люди, которых я собрал здесь. Мой нарождающийся, еще не осознающий себя клан. Вот Бочаров, мой старый парторг, постаревший, но не согнувшийся, лицо его в морщинах казалось высеченным из дерева. Он был моим якорем, моей связью с партийной совестью. Рядом с ним, Егор Суздальцев, молодой комсомольский секретарь НИМСа, вся форма из энергии и лозунгов, моя будущая опора в молодежной среде. Костя Грушевой, мой друг детства, теперь мастер красного пролетария, простой, основательный, мои глаза и уши на заводе. И, конечно, Мельников, Василий Андреевич, бывший секретарь Харьковского горкома, которого я с таким трудом вытащил в Москву, чему он был несказанно рад. В Харькове он уперся в потолок, а здесь, в столице, перед ним открылись головокружительные горизонты. Ну и, разумеется, присутствовали виновники торжества, инженеры-конструкторы института. Конечно, собрать такую разношерстную команду в одну застольную компанию, которая общается друг с другом и не чувствует стеснения, дело весьма непростое, и поначалу я откровенно не справлялся. Слишком много обязанностей лежало на мне. Тут и организация стола, и встреча гостей, и их рассадка. Очень непросто посадить всех так, чтобы завязался интересный общий разговор. В общем, я просто был на разрыв. То и дело я искал глазами Лиду, которая должна была развлекать подходящих гостей разговорами, но моя подруга от чего-то была тиха и печальна, и порученным делом занималась как-то без огонька. Последними, с небольшим опозданием, подчеркивающим их статус, появился Георгий Маленков с супругой. Честно говоря, я сильно удивился, когда чета Маленковых приняла мое приглашение. Это еще сильнее укрепило меня в подозрении, что Маленков в последнее время сам активно искал моего общества. И вот они здесь. Маленков был рыхлый, почти по-купечески пухлый, с гладким, без единой морщинки лицом, на котором маленькие, глубоко посаженные глазки казались инородными бусинками. Он двигался плавно, почти женственно, а его пухлые, белые пальцы, явно не державшие в жизни ничего тяжелее авторучки, напоминали мне щупальца осьминога. Рядом с ним его жена, Валерия Голубцова, казалась его полной противоположностью. Сухая, поджарая, с прозрачным, птичьим профилем и волосами, туго стянутыми в узел на затылке. Говорят, именно супруги Маленков, в целом, довольно серая, ординарная личность, обязан своей успешной карьерой. Лера работала в аппарате ЦК и, в отличие от мужа, была словоохотлива и остроумна. По ее настоянию Георгий Максимилианович, так же как и я, учившийся в МФТУ, вскоре перешел на работу в ЦК, толком, вроде бы, даже не доучившись. Ее колючий, наблюдающий взгляд мгновенно обижал всех присутствующих, на долю секунды задержавшись и на мне. И случилось чудо. Эта женщина, сходу поняв, что общение гостей не клеится, тут же взялась за дело. Погрозив мне пальцем, за то, что не развлекаю гостей, она что-то шепнула мужу, и тут же сходу пошла общаться со всеми подряд, знакомиться, очаровывать, прощупывать почву, склеивая обрывающиеся разговоры. Глядя на нее, я тут же понял, что эта коммуникабельность выработалась у Голубцовой не просто так. В общении она откровенно подыскивала перспективных для сотрудничества функционеров, в то время как Георгий Максимилианович больше молчал и слушал. Наконец все собрались, расселись за стол, начались тосты. Я демонстративно предложил первый тост за товарища Сталина, благодаря которому появился наш институт. Кто-то из моих друзей при этих словах сморщился, но выпили все, а товарищ Маленков, прежде чем осушить свой бокал мукузани, одобрительно бросил на меня поверх него взгляд, говоривший: «Ну, ты, пожалуй, далеко пойдешь». За столом зашел разговор о главном нововведении года, непрерывке, пятидневной неделе, где выходные плавают, отрывая людей друг от друга, ломая привычный уклад. Эксперимент интересный, только вот народ ропщет, заметил Мельников, обращаясь к Бочарову. Семьи в разные дни отдыхают, в гости сходить — целая проблема. Вот ты представь, ты работаешь по желтому графику, а жена твоя по зеленому. Вы же никогда даже не встретитесь. Производительность вроде повысилась, а отношения людей страдают. Социальная ткань рвется. Партия видит дальше, Василий Андреевич, степенно отвечал Бочаров. Это удар по старому быту, по пьянству в воскресные дни, по походам в церковь. Создается новый тип человека, для которого труд – праздник. Костя, мой друг Костя, скептически хмыкнул. На заводе проще говорят, лень, и вкалывать, и отдыхать лучше всем вместе, а то как будто вечно на смене. Негромко сказал он мне, вечер удался. При мне завязывались нити разговоров, люди знакомились, находили общие интересы, темы для бесед. Вот Бочаров и Мельников толкуют о каких-то тонкостях при работе с товарищами из регионов. Там Суздальцев с горящими глазами доказывает что-то Маленкову. Тот поддакивает ему, понимающе кивает, изредка бросая взгляд в мою сторону, а его супруга завела светскую беседу с женой Мельникова. Похоже, мой план сработал. Люди, которых я свел, начали узнавать друг друга в неформальной, почти праздничной обстановке. Они перестали быть просто фамилией в записной книжке. Они становились командой, кланом. Периодически мы удалялись на перекуры. Да, решение начать курить было вынужденным, ведь во время перекура можно завести неформальное общение, когда подчас легко и быстро решаются важнейшие вопросы. Курил я, угадайте что? Да-да, герцеговину Флор. Кажется, в психологии это называется отзеркаливанием. Люди склонны проявлять симпатию к тем, кто копирует их поведение. Разумеется, я знал, что курить вредно. Но, имея дело со Сталиным, все равно станешь пассивным курильщиком. А не пережить 37 и краткое год было бы для меня еще вреднее. И вот, когда мы с Костей вошли в гулкий холодный коридор покурить, он сказал: «Я Игнату написал, как ты велел. Он, в принципе, не против перебраться сюда, в Москву. Руки у него на месте, мозги тоже есть, так что здесь бы он не пропал. Только одно но. Какое? Семью он не бросит. У него же родители умерли, и теперь брат с сестрой на руках остались. Он их из детдома забрал, как на ноги встал. Один кормилец, говорит, если ехать, то только всем вместе. А это ведь комната нужна, прописка на всех». Я бросил взгляд в темное окно, на редкие огни заснеженной Москвы. Семья. Это было правильно. Это было по-человечески. Человек, который не бросает своих, именно такие мне и были нужны. «Устроим», — сказал я твердо. «Передай Игнату, чтобы собирались вскоре. Найдем и комнату, и работу. Все устроим». Мы вернулись в зал. Вечер был в разгаре. Маленков поднял рюмку и, глядя прямо на меня, произнес тихий, но отчетливый тост. За экспериментальный научно-исследовательский институт металлорежущих станков. И за его руководителя, товарища Брежнева, который умеет не только мечтать, но и воплощать мечты в металле. За людей дела. Все зашумели, задвигали стульями. Я поднял свою рюмку, встречаясь взглядом с Маленковым. Интересно, чего он меня обхаживает? Наверное, его жена опять придумала какую-то хитрую комбинацию. Шампанское в граненых стаканах давно выдохлось, и воздух, сгустившийся от табачного дыма и невысказанных амбиций, стал густым и плотным. Разговоры, поначалу общие и праздничные, разбились на ручейки, потекли по углам, сделались тише и предметнее. Началась та стадия вечеров, когда уже говорят не о свершениях, а о провалах. И главным предметом пересудов стал Борис Шапира, заведующий сектором авиапрома. У Туполева КБ стоит, новые моторы получить не могут, рокотал Мельников, явно уже успевший вникнуть в столичные интриги. У Григоровича с его гидропланами та же песня. Шапир развел такую кашу, что конструкторы скоро друг на друга с кулаками пойдут. Каждый тянет одеяло на себя, а он, вместо того, чтобы навести порядок, пишет докладные о необходимости укрепления идеологической работы среди инженерно-конструкторского состава. «Человек не на своем месте», — веско заметил Бочаров, поглаживая седую бородку. «Партия ему доверила, а он не справился. Бывает. Главное, вовремя исправить ошибку». Я слушал вполуха, наблюдая за Маленковым. Тот сидел молча, лишь изредка кивая, и его маленькие глазки, не отрываясь, следили за мной. Он смотрел на меня не как на собеседника, а как энтомолог на редкий, но осторожный экземпляр. Наконец, улучив момент, когда я отошел к столу за папиросой, он плавно поднялся и оказался рядом. Его движения были обманчиво медлительными, но хитрыми, как у медведя, подкрадывающегося к добыче. «Шумно тут, Леонид Ильич», — сказал он своим тихим обволакивающим голосом. «Может, пройдемся, посидим в тишине, без проблем, Георгий Максимилианович. Пойдемте в соседний кабинет, там есть куда присесть, и бокалы с собой захватим». Мы вышли в тот же гулкий, холодный коридор, прошли в кабинет главного конструктора НИМС Дикушина. Я сел за стол, Маленков, в кресло в углу. Тут он не спеша достал портсигар, чиркнул спичкой и, лишь выпустив облако дыма, заговорил. «Слышали, что про авиацию говорят? Бардак. Страна ждет крыльев. Это не просто заводы и самолеты, это престиж, это оборона. Шапира – человек хороший, преданный, но он гуманитарий. Он не видит леса за деревьями». Он замолчал, давая мне возможность ответить. «Я слышал, что проблемы там системные, Георгий Максимилианович. Нет единой технической политики. В отрасли верховодят дилетанты. Ресурсы разбазариваются на сотни бестолковых проектов, десятки тупиковых направлений. В общем, разгребать там и разгребать. Вот». Его пухлые пальцы сжали папиросу. «Именно. Нет единой технической политики. А ведь авиастроение – важнейшие направления, важнейшие. Этот сектор нужно спасти. Я говорил с товарищами и, думаю, мог бы взять это дело в свои руки. У меня есть опыт организации». Но он проницательно посмотрел на меня. «Я не настолько хорошо знаком со спецификой отрасли. Мне нужен человек, который в этом разбирается. Человек, который наладил работу НИМСа с нуля». А во. Предложение стало ярким, как морозный день. Он хотел получить под свой контроль колоссальную отрасль, но прекрасно понимал, что без грамотного технического советника просто утонет в ней, точь-в-точь как незадачливый Шапира. «То есть вы предлагаете мне стать вашим консультантом?» – уточнил я. «Да нет, ну что ты, я предлагаю много большее», – его голос стал еще тише, интимнее. «Я предлагаю союз, вы помогаете мне разобраться в этом деле, навести порядок, а я умею быть благодарным, у меня есть возможности, любая моя защита, поддержка, в том числе и на самом верху, к вашим услугам, протекция, ГМ, да ты, парень, тот еще разводила, протекция, красивое, но пустое слово, сегодня она есть, завтра ее нет, мне не нужна была роль серого кардинала при новом хозяине авиапрома, мне нужна была официальная и незыблемая площадка для восхождения к вершинам власти, я ценю ваше предложение, Георгий Максимилианович», ровным голосом ответил я, «и готов помочь общему делу. Но давайте говорить предметно. Что именно вы подразумеваете под протекцией?» Он слегка удивился, видимо, не ожидал такого прямого вопроса. Большинство на моем месте вцепились бы в его расплывчатое обещание, как тонущий в спасательный круг. Но мне нужна была конкретика. Что ж, он на мгновение задумался. «Чего бы вы хотели, что я должен вложить в слово протекция, Леонид Ильич? Вот оно, вот он, ключевой момент». Я затушил папиросу одно пепельницы и, собравшись с мыслями, отвечал. «Я хочу, чтобы вы поддержали мой проект. НИМС – это только начало. В стране десятки КБ, сотни изобретателей, тысячи идей, которые связаны в бюрократическом болоте. Нужен единый центр. Я хочу создать в аппарате ЦК новый сектор, который будет курировать исключительно научно-технические разработки и конструкторскую мысль во всех отраслях». Маленков так поразился этой идее, что поперхнулся дымом. «Каким образом?» «Очень просто. Давайте разделим сферы. Вы берете под себя авиапром. Заводы, серийное производство, снабжение – это гигантская административная работа, и вы с ней справитесь лучше в любом случае. А я, во главе нового сектора, буду отвечать вообще за то, что именно производят ваши заводы. За проектирование, за перспективные разработки, отбор и поддержку новых идей. То есть я даю вам готовые, проработанные проекты, а ваша система воплощает их в металле. Маленков молчал. Его лицо маска ничего не выражала, но я видел, как в ожидании работают мысли за мертвыми глазками-бусинками. Он понял суть моего предложения. Я не просто просил о должности. Я предлагал новую структуру в самой передовой области, технологиях. Он медленно повернул голову к коридору, где непринужденно беседовала с сигаретой в руках с женой Мельникова его жена. Она, как бы почувствовав его взгляд, подняла на него свои острые, птичьи глаза. Между ними произошел безмолвный диалог, длившийся несколько секунд. Я не видел, что она ему ответила, но, видимо, это было да. Она, как никто другой, осознавала ценность стратегических союзов. Маленков снова повернулся ко мне. На его пухлых губах появилась тень улыбки. «Это смело, Леонид Ильич, очень смело, но в этом есть рациональное зерно, разделение труда, производство и проектирование, и каждый на своем месте. Пожалуй, это сработает». Он протянул мне свою мягкую, пухлую, но неожиданно сильную руку. «Я поддержу ваш проект всеми своими возможностями. Сочтите, что мы договорились». Мы пожали руки. Пакт был заключен. В этот момент я стал союзником одного из самых сильных и перспективных игроков в сталинской системе. Но я также понимал, что отныне моя судьба связана с этим падением человека, и любая его ошибка теперь и меня может утянуть и дно. Вернувшись в шумный, накуренный зал, я почувствовал себя так, будто только что жонглировал гранатами и ни одна не взорвалась. В голове уже выстраивались контуры нового сектора, рисовались схемы взаимодействия, подбирались кандидатуры. И целый сектор в моем распоряжении, и какой сектор? Меня накрыла волна эйфории. Я уже ощущал себя на гребне волны, и море власти казалось по колено. Я обвел взглядом зал, своих людей, свою команду. Бочаров и Мельников что-то негромко обсуждали, Костя смеялся над шуткой Суздальцева. Все было на своих местах, все двигалось по моей замыслу. И тут мой взгляд наткнулся на Лиду. Она сидела в компании жены Бочарова и еще нескольких женщин, но как будто была не с ними. Она была словно в стеклянном колпаке, отрезанная от общей веселья. Ее улыбка была нарисованной, вежливой маской, а глаза, обычно живые и лучистые, смотрели куда-то в пустоту, поверх голов, и лишь механически подносила к губам бокал с лимонадом. Нет, это была не моя Лида, не та деятельная, уверенная в себе девушка, которая без страха пошла в АКПУ вызволять меня, не та, что с азартом взялась за учебу на новом, сложнейшем факультете. Что-то не так, чувство триумфа, пьянившее меня после разговора с Маленковым, внезапно испарилось, сменившись холодной тревогой. Я подошел к ней, мягко коснулся плеча. «Лидочка, а пойдем-ка на пару слов». Она вздрогнула, как бы очнувшись, и послушно встала. В коридоре, где морозный воздух с улицы смешивался с теплом из зала, я взял ее за руки и начал допрос с пристрастием. «Что случилось? Весь вечер ты сама не своя». «Ничего, Леня», она попыталась улыбнуться, но вышло жалко. «Просто устала. Год тяжелый был». «Не ври мне», сказал я жестче, чем хотел. «Я тебя знаю. Что-то гложет тебя. Рассказывай». Она опустила глаза, и я увидел, как дрогнули ее ресницы. Она молчала с минуту, собираясь с духом. «Тут один человек», начала она тихо, почти шепотом, «с нашего факультета, аспирант, он». Она запнулась, подбирая слова. «Он что, он липнет ко мне?» — выдохнула она, и в этом слове было столько брезгливости и усталости. «Понимаешь, Леня, я ему и так, и эдак говорила, что у меня есть ты, что мы вместе». Он только смеется, говорит, студенческие романы недолговечны, что такой человек, как ты, скоро найдет себе кого-то по статусу. Встречает после занятий, провожает до дома, хотя я его не прошу. Я его отшиваю, а на следующий день он снова тут как тут, будто ничего не было, словно издевается. Она подняла на меня глаза, и в них была такая беспомощность и растерянность, что во мне все заклокотало. «Какого черта? Тут пашешь как проклятый, во имя советской родины, а в это время у тебя за спиной какой-то мазурик пытается отобрать самое ценное, что у тебя есть. Все мои сложные политические расчеты, сделки с Маленковым, интриги против Баумана, Все это вдруг показалось незначительным и далеким по сравнению с этой простой, наглой несправедливостью. Какой-то хлыщ, смазливый аспирант, посмел причинить боль моей женщине.